навсегда вашей? — спросила она тихо и сама испугалась нависшей над ней тучи. — Скажи он «да», она забыла бы о непроходимой разности убеждений, делавших из этого навсегда только мостик на минуту, чтобы перебежать пропасть, и затем он рухнул бы сам в ту же пропасть. Ей стало страшно с ним. Он молчал, потом встал с места. «Не знаю», — сказал он с тоской и досадой, — «я знаю только, что буду делать теперь, а не заглядываю за полгода вперед. Да и вы сами не знаете, что будет с вами. Если вы разделите мою любовь, я останусь здесь, буду жить тише воды, ниже травы, делать, что вы хотите. Чего же еще? Или уедем вместе?» Вдруг сказал он, подходя к ней. Перед ней будто сверкнула молния. Она бросилась к нему и положила ему руку на плечо. Ей неожиданно отворились двери в какой-то рай. Целый мир улыбнулся ей и звал с собой. «С ним, далеко где-нибудь», — думала она. Нега страсти стукнулась тихо к ней в душу. «Он колеблется, не может оторваться. И это теперь». Когда она будет одна с ним, тогда, быть может, он и сам убедится, что его жизнь только там, где она. Все это пел ей какой-то тихий голос. «Вы решились бы на это?» — спросил он ее серьезно. Она молчала, опустив голову. «Или боялись бы бабушки?» Она очнулась. «Да, это правда. Если б не решилась, то потому только, что боялась бы ее», — шептала она. «Так не подходите же ко мне близко», — сказал он, отодвигаясь. «Старуха бы не пустила». «Ах, нет, пустила и благословила бы, а сама бы умерла с горя. Вот чего боялась бы я». «Уехать с вами», — повторила она мечтательно, глядя долго и пристально на него. «А потом...» «А потом не знаю. Зачем это потом?» «И вдруг вас потянет в другую сторону, и вы уйдете, оставив меня как вещь?» «Ну отчего как вещь? Можно расстаться друзьями. Расстаться? Разлука стоит у вас рядом с любовью». Она безотрадно вздохнула. «А я думаю, что это крайности, которые никогда не должны встречаться. Одна смерть должна разлучить». «Прощайте, Марк», — вдруг сказала она, бледнее, почти с гордостью, — «я решила. Вы никогда не дадите мне того счастья, какого я хочу. Для счастья не нужно уезжать. Оно здесь. Дело кончено». «Да, скорее же вон отсюда. Прощайте, Вера», — говорил и он не своим голосом. И оба встали с места, оба бледные, стараясь не глядеть друг на друга. Она искала при слабом проницавшем сквозь ветви лунном свете свою мантилью. Руки у ней дрожали и брали не то, что нужно. Она хваталась даже за ружье. Он стоял, прислонясь спиной к одному из столбов беседки, не брал ничего и мрачно следил за нею. Она, наконец, отыскала белую мантилью и никак не могла накинуть ее на другое плечо. Он машинально помог ей. Она в темноте искала ступенек ногой. Он шагнул из беседки прямо на землю, подал ей руку и помог сойти. Оба пошли молча по дорожке, все замедляя шаг, как будто чего-то друг от друга ожидая. Обоих мучила одна и та же мысленная работа — изобрести предлог замедления. Оба понимали, что каждый... с своей точки зрения прав, но все-таки безумно втайне надеялись он, что она перейдет на его сторону, она, что он уступит, сознавая в то же время, что надежда была нелепа, что никто из них не мог, хотя бы и хотел, внезапно переродиться, залучить к себе, как шапку надеть, другие убеждения, другое миросозерцание, разделить веру или отрешиться от нее. Но их убивало сознание, что это последнее свидание, последний раз, что через 5 минут они будут чужие друг другу навсегда. Им хотелось задержать эти 5 минут, уложить в них все свое прошлое и, если б можно было, заручиться какой-нибудь надеждой на будущее. Но они чувствовали, что будущего нет, что впереди ждала неизбежная, как смерть, одна разлука. Они долго шли до того места, где ему надо было перескочить через низенький плетень на дорогу, а ей взбираться между кустов по тропинке на гору в сад. Она, наклонив голову, стояла у подъема на обрыв, как убитая. Она припоминала всю жизнь и не нашла ни одной такой горькой минуты в ней. У ней глаза были полны слез. Теперь ее единственным счастьем на миг было бы обернуться, взглянуть на него хоть раз и поскорее уйти навсегда, но, уходя, измерить хоть глазами, что она теряла. Ей было жаль этого уносящегося вихря счастья, но она не смела обернуться. Это было бы все равно, что сказать «да» на его роковой вопрос, и она в тоске сделала шага 2 на крутизну. Он шел к плетню, тоже не оборачиваясь, злобно, непокорным зверем, уходящим от добычи. Он не лгал, он уважал веру, но уважал против воли, как в сражении уважают неприятеля, который отлично дерется. Он проклинал город мертвецов, старые понятия, оковавшие эту живую свободную душу. Его горе было не трогательное, возбуждающее участие, а злое, неуступчивое, вызывающее новые удары противника за непокорность. Даже это было не горе, а свирепое отчаяние. Он готов был изломать веру, как ломают чужую драгоценность, с проклятием «не доставайся никому». Так, по собственному признанию, сделанному ей, он и поступил бы с другой, но не с ней. Да она и не далась бы в ловушку. Стало быть, надо бы было прибегнуть к насилию и сделаться в одну минуту разбойником. Притом одна материальная победа, обладание верой, не доставила бы ему полного удовлетворения, как доставила бы над всякой другой. Он, уходя, злился не за то, что красавица Вера ускользает от него, что он тратил на нее время, силы, забывал дело. Он злился от гордости и страдал сознанием своего бессилия. Он одолел воображение, пожалуй, так называемое сердце Веры, но не одолел ее ума и воли. В этой области она обнаружила непреклонность, равную его настойчивости. У ней был характер, и она упрямо вырабатывала себе из старой мертвой жизни крепкую живую жизнь, и была и для него, так же, как для Райского, какой-то прекрасной статуей, дышащей самобытную жизнью, живущей своим незаемным умом, своей гордой волей. Она была выше других женщин. Он это видел, гордился своим успехом в ее любви, и тут же падал, сознаваясь, что как он не бился развивать веру, давать ей свой свет, но кто-то другой, ее вера, по ее словам, да какой-то поп из молодых, да Райский с своей поэзией, да бабушка с моралью, да еще более свои глаза, свой слух, тонкое чутье и женские инстинкты, потом воля, поддерживали ее силу и давали ей оружие против его правды, и окрашивали старую, обыкновенную жизнь и правду в такие здоровые цвета, перед которыми казалась и бледна, и пуста, и фальшива, и холодна та правда и жизнь, какую он добывал себе из новых, казалось бы, свежих источников. Его новые правды и жизнь — не тянули к себе ее здоровую и сильную натуру, а послужили только к тому, что она разобрала их по клочкам и осталась вернее своей истине. И вот она уходит, не оставив ему никакого залога победы, кроме минувших свиданий, которые исчезнут, как следы на песке. Он проигрывал сражение, терял ее, и, уходя, понимал, что никогда не встретит другой подобной Веры. Он сравнивал ее с другими, особенно новыми женщинами, из которых многие так любострастно поддавались жизни по новому учению, как Марина своим любвям, и находил, что это жалкие, пошлые и более падшие создания, нежели все другие падшие женщины, уступавшие воображению, темпераменту и даже золоту, а те будто бы принципу, которого часто не понимали, в котором не убедились, поверив на слово, следовательно, уступали чему-нибудь другому, чему простодушно уступала, например, жена Козлова. Только лицемерно или тупо прикрывали это принципом. Он шел медленно, сознавая, что за спиной у себя оставлял навсегда то, чего уже никогда не встретит впереди. Обмануть ее, увлечь, обещать бессрочную любовь, сидеть с ней годы, пожалуй, жениться. Он содрогнулся опять при мысли употребить грубый площадной обман, да и не поддастся она ему теперь. Он топнул ногой и вскочил на плетень, перекинув ноги на другую сторону. Посмотреть, что она. Ушла, гордое создание. Что жалеть? Она не любит меня, иначе бы не ушла. Она резонерка, — думал он, сидя на плетне. Взглянуть один раз, что он, и отвернуться навсегда, — колебалась она, стоя у подъема на крутизну. Еще прыжок, плетень и канава скрыли бы их друг от друга навсегда. За оградой рассудок и воля заговорят сильнее и одержат окончательную победу. Он обернулся. Вера стоит у подъема на крутизну, как будто не может взойти на нее. Наконец она сделала с очевидным утомлением 2-3 шага и остановилась. Потом тихо обернулась назад и вздрогнула. Марк сидел еще на плетне и глядел на нее. «Марк, прощай!» — вскрикнула она, и сама испугалась собственного голоса. Так много было в нем тоски и отчаяния. Марк быстро перекинул ноги назад, спрыгнул и в несколько прыжков очутился подле нее. «Победа! Победа!» — вопила в нем. «Она возвращается! Уступает!» «Вера!» произнес и он таким голосом, как будто простонал. «Ты воротился? Навсегда? Ты понял, наконец? О, какое счастье! Боже, прости!» Она не договорила. Она была у него в объятиях. Поцелуй его зажал ее вопль. Он поднял ее на грудь себе и опять, как зверь, помчался в беседку, унося добычу. Боже, прости ее, что она обернулась.